Глава 75. Ешь, пей и берегись. Шивон стучит в нашу дверь в 4 часа утра, неся поднос полной еды. Я пытаюсь объяснить ей, что еда нужна только мне, поскольку Хадсон вампир и не ест обычную пищу. Но она только качает головой и говорит, чтобы я хорошенько подкрепилась. Если учесть, что на подносе столько еды, что хватило бы олимпийскому чемпиону по плаванию перед самой интенсивной тренировкой, то, естественно, я немного беспокоюсь по поводу того, что меня ждет. Что ждет нас всех? Поставив поднос на стол перед окном, я опять ложусь рядом с Хадсоном. Я знаю, что мне надо встать, но в том, как его руки обнимают меня, в том, как бьется его сердце, есть что-то такое, что позволит мне справиться с предстоящим испытанием. Я прижимаюсь к нему, и он обнимает меня за талию, утыкается лицом в мои волосы, вдыхает мой запах, и минуту мне кажется, что все будет хорошо. На минуту остаемся только мы двое и наше будущее. На мои глаза наворачиваются слезы, но я смаргиваю их, прежде чем они покатятся по моим щекам и вызовут у Хадсона вопросы, отвечать на которые я не хочу. Но сейчас в его объятиях, перед тем, как небо озарит рассвет, мне трудно не вспоминать. Трудно не думать о тех 4 месяцах, которые я забыла так надолго. О тех 4 месяцах, которые изменили все. Остается надеяться, что то, что происходит теперь между нами и вокруг нас, ничего не изменит, особенно к худшему. Эта мысль вызывает у меня тревогу, и мне становится тяжело продолжать лежать рядом с Хадсоном и грезить о том, что когда-нибудь все будет хорошо. Ведь сейчас все так неопределенно, так зыбко. И я делаю то единственное, что могу. Поворачиваюсь, целую Хадсона и начинаю вставать с кровати. Он хватает меня за руку. У нас есть еще около 50 минут до того, как нам придется спуститься. Знаю, но мне хочется встать пораньше. Я ерошу его и без того растрепанные волосы. Я встану вместе с тобой. Не надо, лежи. Мне надо немного подумать. С тобой все в порядке? Его сонные глаза проясняются, и в них вспыхивает настороженность. Да, в порядке, отвечаю я, хотя это неправда, ведь меня обуревает чувство. Но что же мне делать? Захныкать от того, что когда на наших плечах лежит такое бремя, он становится как будто дальше от меня? Сказать, как я боюсь, что мы все погибнем? Он знает, что я чувствую, потому что сам чувствует себя так же, изолированным, раздраженным из-за своего бессилия, доведенным до отчаяния и полным решимости положить конец террору Сайруса. Нам нет нужды обо всем этом говорить. Нам нужно только одно — стараться изо всех сил, чтобы пережить этот кошмар. «Я пойду прогуляюсь, чтобы привести мысли в порядок», — говорю я, снова поцеловав его в губы. «А ты поспи. Тебе нет смысла отказываться от сна». Секунду мне кажется, что сейчас он начнет возражать. Но, видимо, все то, что я чувствую, написано у меня на лице, потому что он просто говорит. «Ладно». И, сев, притягивает меня к себе и целует в губы, что напоминает мне обо всем том, что у нас есть, и о том, почему мы должны сражаться. Пару минут я чищу зубы и стягиваю волосы в максимально тугой узел. Получается не очень туго, но тут уж ничего не поделаешь. Нужно довольствоваться тем, что есть. Вместе с завтраком Шивон принесла нам одежду, и я надеваю ее. Серые рейтузы, серая рубашка, серая туника. Нельзя сказать, что получается стильно, но форма есть форма, даже если ей 1000 лет. Одевшись и обувшись в кеды Чакс вместо изготовленных вручную кожаных башмаков, которые принесла Шивон, я беру поднос с едой и выхожу в коридор. До начала тренировки у меня еще есть примерно 40 минут, и я планирую найти на стене какое-нибудь приятное местечко и позавтракать там. Но не успев пройти и пары шагов, я вижу в коридоре Флинта. Он одет так же, как и я, в такую же форму, и идет в нескольких шагах передо мной, так что он меня еще не увидел. Я хочу позвать его, но в последний момент решаю этого не делать, потому что по его походке понимаю, что ему тяжело. Тяжело ходить, тяжело дышать, тяжело жить. И мне хочется взять назад все раздражения и упреки, которые приходили мне в голову последние несколько дней. Потому что, конечно же, он зол. Конечно же, ему плохо. Конечно же, ему больно. Раны у драконов заживают невероятно быстро. Но с тех пор, как он потерял ногу, прошло всего несколько дней. Прошла всего пара дней с того момента, как он научился ходить с протезом. В нашем присутствии он делает вид, будто это дается ему без труда. Но сейчас, глядя, как он потирает ногу там, где к ней крепится протез, я понимаю, это не так. Далеко не так. К тому же он потерял Луку. У меня самой так сносит крышу от страха, что что-то случится с Хадсоном или с нашими отношениями, что я не смогла остаться в кровати, поскольку эта мысль вертелась в моей голове. А с Флинтом худшее уже случилось. Однако вместо нескольких дней, недель, месяцев, необходимых для того, чтобы пережить утрату, он получил около 4 часов, после чего ему пришлось опять броситься в пролом в стене. Да, он ведет себя как козел, но ему необходимо время. Я просто дрянь и плохой друг. Раздумала, что он не имел права злиться и вести себя как придурок столько, сколько ему угодно. Поэтому я иду за ним, ступая так бесшумно, как только могу, и выжидая, когда можно будет дать ему знать о моем присутствии, таким образом, чтобы не смутить его и не заставить почувствовать себя слабым. Такая возможность представляется мне, когда он доходит до конца коридора и прислоняется к стене, чтобы отдохнуть. Я тоже останавливаюсь, давая ему пару минут, чтобы он смог отдышаться. А затем иду к нему, ступая так громко и быстро, как я только могу. Он поворачивается и смотрит, как я торопливо шагаю по коридору, делая вид, будто только что вышла из своей комнаты. Я надеюсь, что он поговорит со мной. Но если нет, то я готова просто улыбнуться ему и поспешить дальше. Но под всей своей злостью он остается тем же парнем, который в мой первый день в Кэтмере предложил мне пронести меня вверх по лестнице на закорках из-за моей боязни высоты. И теперь, увидев, что я спешу с тяжелым подносом в руках, говорит: «Привет, Грейс, тебе помочь?» Он отталкивается от стены, сделав это немного скованно. Но когда он направляется ко мне, от его хромоты не остается и следа. И куда только деваются его понурый вид, опущенный взгляд. И мне тошно от этого. Тошно от того, что он считает нужным прятаться от меня. Притворяться передо мной. Хотя я хочу одного — быть ему другом и помогать ему всем, чем он позволит. Мне тошно от существования этого барьера, разделяющего нас. И именно поэтому я делаю то, чего не хочу делать. Не хочу просить его ни о чем, поскольку знаю, что ему больно, и говорю: «Вообще-то да, этот поднос намного тяжелее, чем я думала. Ты не мог бы помочь мне?» «Само собой». Он берет его у меня из рук с таким видом, будто это пустяк. Но его глаза округляются, когда он видит, сколько на нем еды. «Ты что, намерена съесть продовольственный запас небольшой страны?» «Похоже, Шивон считает, что именно это мне и нужно», — со смехом отвечаю я. «Но я хотела бы разделить эту еду с тобой, если ты не против». Он секунду думает, и его янтарные глаза затуманиваются. Но в конце концов он дарит мне свою улыбку на $1 миллион, которой я не видела так долго. И говорит: «Да, конечно. Куда ты идешь?» Я тут же меняю план, ведь ему с его больной ногой совсем ни к чему подниматься на стену. «Во дворе есть пара скамеек, и я подумала, что спущусь туда и за завтраком полюбуюсь на восход». «Хорошая мысль», — говорит он мне. «Тогда ты явишься на боевую подготовку заранее, и этот придурок Честейн не сможет ничего тебе сказать». «Да. Так что в моем безумии, возможно, есть последовательность», — отвечаю я, когда мы выходим из большого зала и направляемся к парадной двери. Примечание. имеются в виду слова Полония из акта 2 сцены 2 Гамлета Уильяма Шекспира. Хоть это и безумие, но в нем есть последовательность. Перевод Лозинского. Конец примечания. Было бы приятно, если бы Чистейн в кои-то веки посмотрел на меня не как на полное ничтожество. «Я думал, что именно так на тебя и должен смотреть наставник, который тебя тренирует. Разве когда ты была маленькой, твои учителя вели себя не так? Разве они не разрушали тебя до основания, не заставляли чувствовать себя дерьмом, а затем не строили тебя заново?» «Мои учителя? Нет». Когда я в ужасе смотрю на него, он пожимает плечами. «Возможно, так бывает только у нас, драконов». «Возможно», — соглашаюсь я, слегка ужасаясь его словам. Теперь мы находимся во дворе, и я направляюсь к скамейкам, которые помню по моему первому визиту сюда вместе с Алистером. Мы садимся, глядя на море и поставив между нами поднос с едой. И нам становится неловко. Когда мы оба пытаемся говорить одновременно, тянем руки к одному и тому же яблоку, а затем одновременно замолкаем и смотрим куда угодно, только не друг на друга. О, Господи! Это еще хуже, чем мое первое свидание. Намного хуже, ведь напряжение между нами — это реальное напряжение между двумя людьми, стоящими по разные стороны непреодолимого барьера, а не просто нервы и боязнь попасть в просак. В итоге мы просто молча сидим рядом, и единственный звук, который нарушает тишину, — это рев океана, ударяющего о скалы. Я беру толстый ломоть хлеба и съедаю его с маслом и парой тонких кусочков мяса, напоминающего бекон. От этого молчания мне так тревожно, что становится трудно глотать, но я насильно проталкиваю в себя еду. Что-то подсказывает мне, что, потренировавшись час, я буду умирать от голода. Когда напряжение становится таким густым, что его можно черпать ложкой, я делаю глубокий вдох и говорю: «Флинт, не надо», — отвечает он, прежде чем я успеваю сказать что-то еще. Я не ожидала, что он это скажет, тем более, что я сама не знаю, что хочу сказать. Так как это может знать он? «Но я...» «Не надо», — опять перебивает меня он. «Пожалуйста, я не могу говорить об этом сейчас. Во всяком случае, если ты хочешь, чтобы во время тренировки от меня был толк». Это не то, что я хочу услышать от него. Не этого я хотела, когда залучила его на этот странный пикник. Но я не могу спорить с ним, когда он формулирует это так. И вместо того, чтобы спорить, я беру поднос, стоящий между нами, и ставлю его на землю. Затем придвигаюсь к Флинту и крепко-крепко обнимаю его. Поначалу я ожидаю, что он сейчас отстранится, и напрягаюсь, готовясь к этому. Но он не отстраняется. Правда, сам он не обнимает меня и даже не расслабляется в моих объятиях. Долгое время он просто сидит, подняв голову, расправив спину и уставившись в далекий горизонт. Голос в глубине моего сознания говорит мне, чтобы я отпустила его, кричит, что это огромная ошибка. Но я взяла себе за правило никогда не разжимать объятия первой, ведь ты никогда не знаешь, когда другому человеку действительно нужно утешение. И потому я не разжимаю их и на этот раз. Я просто продолжаю обнимать Флинта и говорю себе, что он бы отстранился сам, если бы не хотел, чтобы я его обнимала. Течет время, секунды складываются в минуты, но Флинт по-прежнему остается неподвижен. И когда я уже собираюсь сдаться, когда мне начинает казаться, что моя философия меня подвела, он вдруг поворачивается и обнимает меня в ответ. Он прижимает меня к себе так крепко, что мгновение мне кажется, что он может сломать мои ребра. Но я все равно не отстраняюсь от него, ведь пара сломанных ребер — это небольшая цена за этот момент, пусть даже он такой странный, потому что он настоящий, и он важен. Мы важны. И это дает мне то, чего у меня не было все последние дни. Надежду. Надежду на то, что еще можем отыскать путь друг к другу, не только Флинт и я, но и все мы. надежду на то, что так или иначе все образуется. И более всего, надежду на то, что когда мы наконец выберемся из этого извращенного жуткого кошмара, словно не имеющего конца, мы все по-прежнему будем стоять плечом к плечу на другой стороне. Это смелая надежда, ведь сейчас мы с Флинтом не можем сказать друг другу даже двух связных предложений. Но здесь и сейчас, когда над Кельтским морем восходит солнце, и мои ребра болят от силы любви и утраты Флинта, его ярости и отчаяния, это кажется мне чем-то большим, чем надежда. Это кажется мне обещанием.